Жорж Сименон. «Желтый пес». Глава четвертая. На ротном КП. Мегре прошел по подъемному мосту, пересек линию заброшенных укреплений и двинулся по извилистой, слабо освещенной уличке. Этот район, окруженный полуразрушенными крепостными стенами, которые жители Конкорно называют «старым городом», был одним из самых населенных кварталов. Однако по мере того, как комиссар углублялся в старый город, молчание вокруг становилось все более обманчивым. Так молчит толпа, загипнотизированная каким-нибудь зрелищем, с нетерпением и страхом ожидая развязки. Слышались лишь одинокие голоса мальчишек, которым все нипочем. Еще один поворот, и комиссар увидел картину, которую описал ему Леруа. Все окна, выходящие на узенькую уличку, были раскрыты. В каждом виднелись лица любопытных. С улицы можно было разглядеть освещенные керосиновыми лампами комнаты и в них раскрытые на ночь постели. Толпа преградила путь комиссару. Люди окружили жалобно хрипевшего пса, однако никто не рисковал к нему приблизиться. Зрители были по большей части молодые парни. Они удивленно оборачивались, когда комиссар начал пробиваться через толпу. Двое из них продолжали бросать камни в беспомощного пса. Товарищи пытались остановить их. Мегре скорее угадал, чем услышал торопливый шепот. «Осторожно, полиция!» Один из парней, бросавших камни, это был сапожник, покраснел до ушей и отошел в сторону. Мегре оттолкнул второго и подошел к раненому животному. Теперь молчание стало другим, хотя, судя по всему, еще 5 минут назад толпа зевак была во власти жестокого, нездорового возбуждения. Какая-то старуха в окне возмущенно кричала: «Постыдились бы! Составьте на них протокол, господин комиссар! Накинулись всей оравой на несчастное животное! А почему? Я вам скажу, почему! Они до смерти боятся этой собаки!» Сапожник еще больше смутился и молча убрался в свою мастерскую. Мегре наклонился и погладил пса по голове. Пес вздрогнул и посмотрел на комиссара скорее удивленным, чем признательным взглядом. Инспектор Леруа вышел из кафе, откуда звонил. Люди нехотя расходились. «Раздобудьте-ка тачку или ручную тележку, Леруа», — сказал комиссар. Одно за другим захлопывались окна, но за стеклами продолжали белеть физиономии любопытных. Пес был грязный, его густая жесткая шерсть слиплась от крови, живот был вымазан в глине, а нос сухой и горячий. Однако теперь пес почувствовал, что пришла помощь. Он лежал спокойно и не делал никаких попыток уползти. Вокруг валялись булыжники, которыми в него швыряли. «Куда его везти, комиссар?» «В гостиницу. Только осторожно. Надо подложить под него соломы». Эта процессия могла бы показаться смешной. Однако не засмеялся никто. Тревожные события утра того дня еще не утратили своей власти над людьми. Какой-то старик толкнул тележку, и колеса запрыгали по неровному булыжнику переулка. Когда тележка въехала на подъемный мост, зеваки отстали. Никто не посмел следовать дальше. Желтый пес прерывисто дышал и судорожно вытягивал лапы. Когда шествие приблизилось к гостинице, Мегре заметил перед ее подъездом машину, которую раньше не видел. Войдя в кафе, комиссар сразу почувствовал, что обстановка изменилась. Незнакомый человек почти оттолкнул комиссара и направил фотоаппарат на желтого пса, которого в это время снимали с тележки. Дважды ослепительно вспыхнул магний. Второй незнакомец в брюках и гольф и красном свитере с записной книжкой в руках подошел к комиссару и притронулся пальцем к кепке. «Комиссар Мегре, я Васко из парижской газеты «Журналь». Мы только что приехали, и нам сразу же повезло. Мсье дал интереснейший материал». Репортер показал на доктора Мишу, который сидел в углу, привалившись к спинке дивана. «Машина Птипа Резьер все время шла рядом с нашей, но нам и тут повезло. Она сломалась в километрах в 10 от Конкорно». Эмма спросила комиссара, куда поместить пса. Неужели в доме не найдется для него места? «Можно положить в чуланчик возле черного хода. Там мы обычно складываем пустые бутылки». «Вот и отлично. Эй, Леруа, позвоните ветеринару». Всего час назад в кафе было пустынно. В зале царила какая-то напряженная, тревожная тишина. А сейчас фотограф в белом, непромокаемом плаще двигал столы и стулья и умоляюще кричал. «Одну минуточку, не шевелитесь, прошу вас, поверните морду пса ко мне». Снова и снова вспыхивал магний. «А где Лепомере?» – спросил комиссар доктора Мишу. «Он ушел вскоре после вас. Опять звонил мэр. Я думаю, он скоро будет здесь». К 9 часам вечера кафе «Адмирал» превратилось в ротный командный пункт. Прибыли еще 2 репортера. Один из них за самым дальним столиком писал корреспонденцию. Время от времени сверху сбегал по лестнице фотограф. «У вас не найдется 90-градусного спирта? Мне необходимо срочно высушить пленки. Этот пес просто чудо. Вы говорите, спирт бывает только в аптеке? А она уже закрыта? Не беда, для меня откроют». В коридорчике у телефона какой-то журналист безразличным голосом диктовал в трубку. «Мегре, Морис, Этьен, Григуар, Мегре. Передаю все имена. Мишу, Мишель, Ирен, Шарлотта. Да не болото, а Шарлотта. Так, правильно. Надеюсь, мой материал пойдет на первой полосе. Скажите патрону, что это совершенно необходимо». Растерявшийся от шума и сутолоки Леруа с тоской искал глазами Мегре, словно мог уцепиться за него, как за якорь спасения. В уголке единственный заезжий коммивояжер вырабатывал маршрут завтрашней поездки. Он листал толстый путеводитель по департаменту и время от времени обращался к Эмме. «Деревня Шафье. Там, кажется, развито скобяное производство. Благодарю вас». Ветеринарный врач вытащил из тела желтого пса 10 дробин и наложил на заднюю часть туловища тугую повязку. «Может быть, он и оправится», — сказал врач. «Эти звери невероятно живучи». Из чуланчика было 2 выхода – во двор и на лестницу, которая вела в погреб. На гранитные плиты бросили охапку соломы, прикрыли ее старым одеялом и опустили на нее пса. Рядом положили кусок говядины, но пес к ней не притронулся. В собственном автомобиле прибыл мэр, холеный старик с белоснежной бородкой. Его движения были резкие и порывисты, он нахмурился, попав в прокуренную атмосферу гауптвахты, или точнее, ротного командного пункта. «Кто эти господа?» «Журналисты из Парижа». Мэр разбушевался. «Восхитительно! Значит, завтра вся Франция будет болтать об этой дурацкой истории. Разумеется, ничего путного вы еще не нашли». «Следствие продолжается», — проворчал Мегре таким тоном, каким обычно говорят, — «не ваше дело». Раздражением был пропитан далее воздух. Люди нервничали и не собирались этого скрывать. «А вы, Мишу, почему не возвращаетесь домой?» Мэр презрительно щурился, трусость доктора бесила его. «Если так будет продолжаться, через 24 часа всех охватит паника. Как я уже говорил, необходимо кого-нибудь арестовать. Безразлично кого, но сделать это нужно». При этих словах мэр многозначительно покосился на Эмму. «Я понимаю, что не могу вам приказывать, комиссар. Но должен сказать, что нашей городской полиции вы отводите до смешного жалкую роль. А между тем, если последует еще одно убийство, одно единственное, мы окажемся перед катастрофой. Уже сейчас все чего-то ждут. Лавки, которые по воскресеньям обычным закрываются в 9 часов, сегодня уже давным-давно на запоре. Дурацкая статья «Фар-де-Брест» всполошила население. Мэр говорил, не снимая с головы котелка. Потом он надвинул его на глаза и ушел, сказав на прощание: «Прошу вас, господин комиссар, держать меня в курсе. Кроме того, напоминаю вам, что за все, что сейчас происходит, ответственность несете вы». «Кружку пива, Эмма!» — крикнул Мегре. Журналистов становилось все больше. Ничто не могло помешать им останавливаться в «Адмирале», спускаться в кафе, болтать и звонить по телефону, наполняя весь дом шумом и суетой. Они то и дело требовали чернил и бумаги, задавали бесконечные вопросы Эмме, лицо которой было заплаканным и жалким. За стеклами сгустилась ночь. Узенький снопик лунного света не освещал улицы, а лишь подчеркивал театральность лилового неба, покрытого тяжелыми тучами. И всюду грязь, липнущая к ногам, ибо в Конкорно, увы, улицы не были вымощены. «Ле Помере сказал вам, что вернется?» — спросил Мегре доктора Мишу. «Да, он пошел домой обедать». «А где он живет?» — спросил журналист, которому нечем было заняться. Доктор назвал адрес, а Мегре, пожав плечами, отвел в угол инспектора Леруа. «У вас есть оригинал статьи, появившийся сегодня утром?» «Я только что его получил. Он у меня в комнате. Текст явно написан левой рукой. Кто-то боялся, что его почерк узнают». «Почтового штемпеля нет?» «Нет. Письмо было брошено в почтовый ящик, висящий на дверях редакции. На конверте написано: чрезвычайно важно». «Получается, что в 8 часов утра или немного позднее кто-то уже знал об исчезновении Жана Сервера, о том, что его машина брошена возле реки Сен-Жак и что на сиденье имеются пятна крови. Кроме того, он предвидел, что будут найдены следы большеногого». «Просто невероятно», — вздохнул инспектор. «Что касается отпечатков пальцев, то я уже передал их в Сюрте под фототелеграфу. Они перерыли все картотеки и ответили мне, что таких отпечатков у них не имеется». Ошибиться было невозможно. Леруа успел заразиться общей паникой, хоть и не в очень тяжелой форме. Гораздо сильнее был поражен этим вирусом Мишу. Изможденный доктор выглядел особенно нелепо рядом с самоуверенным, развязными журналистами в спортивных костюмах. Доктор не находил себе места. Мегре спросил его: «Почему вы не ложитесь спать?» «Еще рано. Я никогда не ложусь раньше часа». Показав золотые зубы, он пытается изобразить улыбку. «Скажите откровенно, комиссар, что вы думаете обо всем этом?» Над старым городом светящиеся часы медленно пробили 10 ударов. Комиссара позвали к телефону, звонил мэр. «Ничего нового?» Неужели он все еще ждал нового несчастья? Впрочем, стоило ли удивляться, разве не ждал его и сам Мегре? Упрямо насупясь, комиссар пошел проведать желтого пса. Тот дремал. Но когда комиссар вошел, открыл один глаз. В его взгляде теперь не было страха. Мегре погладил животное по голове и подложил соломы под его парализованные лапы. В эту минуту к комиссару подошел хозяин адмирала. «Как вы думаете, эти господа из газеты долго пробудут здесь? Если да, то мне придется подумать о провизии, ведь торговля на рынке начинается только с 6 утра». Мегре уставился своими большими глазами на середину лба хозяина, затем проворчал что-то неразборчивое и прошел мимо, словно не замечая его. Надо было привыкнуть к комиссару, чтобы не обижаться на подобные выходки, которые сбивали с толку всех, кто его знал. Стряхивая воду с плаща, вошел репортер Пти Паризьен. «Что, опять дождик? Что у тебя новенького, Гролен?» Глаза молодого репортера сверкали. Он сказал что-то на ухо фотографу, который приехал вместе с ним и кинулся к телефону. «Соедините меня с Пти Паризьен. Мадемуазель, служба прессы. Вне очереди. Что? Можете связаться прямо с Парижем? Отлично, соедините меня поскорей. Алло! Алло! Пти Паризьен? Это вы, мадемуазель Жермен? Дайте мне дежурную стенографистку». «Говорит Гролен». В голосе журналиста звучало нетерпение. Он бросал вызывающие взгляды в сторону коллег. Проходивший мимо Мегре остановился, чтобы послушать. «Алло, это вы, мадемуазель Жанна? Только побыстрее, хорошо? Мы еще успеем дать это в провинциальные выпуски, а другим газетам придется перепечатывать с парижского выпуска. Скажите секретарю редакции, чтобы он отредактировал мою заметку. У меня нет ни минуты. Пишите. Конкорно. Наши предположения оказались правильными. Запятая. В городе совершилось новое преступление. Алло. Да-да, преступление. Найден еще один убитый, если вам так больше нравится». Все замолчали. Доктор, как зачарованный, двинулся к журналисту, а тот продолжал диктовать торжествующим голосом, вздрагивая от возбуждения и восторга. «После месье Мастагена, после журналиста Жана Сервьера, убит месье Ле Помаре. Да, Ле Помаре. Я уже диктовал вам по буквам эту фамилию. Он найден мертвым в своей комнате, да, у себя дома. На теле нет никаких ранений. Мышцы судорожно сведены, все указывает на отравление. Обождите, закончить можно так. В городе царит ужас. Понятно? А теперь немедленно покажите все это секретарю редакции. Через полчаса я позвоню еще раз и дам заметку для парижского выпуска. А то, что я продиктовал, пойдет в провинциальные. Дорога каждая минута». Журналист повесил трубку, вытер лоб и обвел окружающих счастливым взглядом. Телефон зазвонил опять. «Алло, комиссар? Говорят, из дома месье Ле Помаре. Мы минут 20 не можем до вас дозвониться. Месье Ле Помаре мертв. Вы слышите?» Голос еще раз повторил сквозь треск. «Он мертв!» Мегре повесил трубку и оглянулся. Почти на всех столах стояли пустые стаканы. Эмма повернула к комиссару свое бескровное лицо. «Не прикасаться ни к одной бутылке, ни к одному стакану!» — громко приказал Мегре. «Вы слышите, Леруа? Все должны остаться на своих местах!» По лбу доктора стекали крупные капли пота. Он сорвал фуляровый платок, обнажив худую длинную шею. На вороте рубашки поблескивала медная запонка. Когда Мегре вошел в дом месье Ле Помаре, там находился врач, живший по соседству. Он уже констатировал наступившую смерть. Кроме врача присутствовала домовладелица, особа лет 50. Она и звонила комиссару в адмирал. Красивый домик, сложенный из серого камня, стоял лицом к морю. Каждые 20 секунд яркий луч маяка, словно кисть художника, скользил по окнам. На балконе торчала древка флага и был прибит щит с гербом Дании. Тело Ле Помаре было распростерто на красноватом ковре студии, загроможденной дешевыми безделушками. У дома начинала собираться толпа, люди молча смотрели на комиссара. На стенах и гостиной висели фотографии актрис, некоторые с дарственными надписями. Все они были старательно застеклены, как и легкомысленные картинки, вырезанные из журналов. Рубашка на трупе была изорвана, башмаки густо облеплены грязью. «Стряхнин», — уверенно сказал врач, — «я мог бы поклясться в этом. Посмотрите на его глаза и обратите внимание на то, как сведены мышцы. Агония длилась не менее получаса, а может быть и больше. «Где вы находились в это время?» – спросил домохозяйку Мегре. «Я была внизу, у себя. Мосье Ле Помере снимал у меня целый этаж с пансионом. Он вернулся к обеду, около 8 часов, и почти ничего не ел. Он сказал, что электрические лампы плохо горят, хотя они горели нормально. Потом он сказал, что уйдет вечером, но сначала примет аспирин. У него была сильная головная боль». Комиссар вопросительно взглянул на врача, тот кивнул. «Именно так. Типичные первые симптомы. А как скоро они начинают проявляться? Это зависит от дозы и от того, насколько крепок организм человека. Иногда через полчаса, а то и через 2. А смерть? Она наступает позднее, как результат общего паралича. Сначала наблюдаются явления местного паралича. Весьма возможно, что Ле Помере пытался звать на помощь. Видимо, он лежал на этом диване». Мегре посмотрел на широкий диван, благодаря которому квартира Ле Помере именовалась «домом непристойности». Над этим диваном фривольные картинки были прибиты особенно густо. Ночник источал розовый свет. Судороги, напоминающие припадок белой горячки, заставили его скатиться на пол, где смерть и настигла его. В дверь просунулся фотограф. Мегре шагнул и захлопнул ее у него под носом. Он подсчитывал в полголоса. Ле Помере покинул кафе «Адмирал» в самом начале 8-го. Там он выпил порцию коньяка с водой. Спустя 15 минут, придя домой, он ел и пил. Следовательно, если принять во внимание то, что вы говорили о стряхнине, Ле Помере мог проглотить яд дома или еще где-нибудь. Мегре быстро спустился на первый этаж. Домовладелица, окруженная соседками, горько плакала. «Где у вас грязные тарелки и стаканы?» Она смотрела на комиссара, не понимая, чего от нее хочет. Не дожидаясь ответа, Мегре прошел в кухню, там он увидел таз с теплой водой, справа от которого лежали вымытые тарелки, а слева – грязные. Тут же стояли стаканы. «Я только что начала мыть посуду», – всхлипывала хозяйка, – вошел полицейский. «Охраняйте дом», – приказал ему Мегре. «Удалите отсюда всех, кроме хозяйки, и чтобы ни одного журналиста, ни одного фотографа близко не было. К тарелкам и стаканам не прикасаться». Мегре вышел на улицу. Под порывами штормового ветра ему предстояло прошагать до гостиницы 500 метров. Город погрузился во тьму. Лишь несколько окон светились далеко одно от другого. Зато на площади ярко горели все 3 окна гостиницы «Адмирал». Их зеленоватые стекла делали здание похожим на огромный аквариум, освещенный изнутри. Подойдя к дверям гостиницы, Мегре услышал громкие голоса, телефонные звонки и ворчание автомобильного мотора. «Куда вы собрались?» – спросил Мегре у журналиста, заводившего машину. «Телефонная линия перегружена. Попробую соединиться с редакцией из другого места. Через 10 минут будет поздно. Мой материал не попадет в парижский выпуск». Инспектор Леруа стоял посреди кафе с видом классного наставника, наблюдающего за приготовлением уроков. Журналисты писали, не поднимая головы. Лицо у коммивояжера было по-прежнему ошарашенное, но он явно наслаждался непривычной обстановкой. Посуда все еще стояла на столах. Здесь были бокалы на ножках для аперитивов, маленькие ликерные стаканчики, пивные кружки с еще пузырившейся пеной. «Когда вы прекратили подавать, Эмма?» Официантка тщетно напрягла память. «Не знаю, месье Мегре, не могу сказать. Часть стаканов я успела прибрать до вашего приказа, а другие стоят здесь с самого завтрака». «Где стакан месье Ле Помере?» «А что он пил? Вы не помните, месье Мишу?» Мегре ответил за доктором. Он пил коньяк с водой. Эмма задумчиво смотрела на блюдечки. 6 франков, но одному из этих господ я подавала виски, а он тоже стоит 6 франков. Быть может, он пил из этого стакана или из этого?» Фотограф, решивший не терять времени даром, фотографировал зеленоватые стаканы, разбросанные на мраморе столиков. «Разыщите аптекаря», — приказал Леруа комиссар. Поистине, это была ночь тарелок и стаканов. Их принесли из дома покойного вице-консула Дании. В лаборатории аптекаря оттолкались журналисты, чувствовавшие себя как дома. Один из них, учившийся когда-то на медицинском факультете, даже принялся помогать аптекарю. Снова позвонил мэр и едва процедил в трубку: «Ответственность несете вы». Анализы ничего не дали. Появился хозяин гостиницы и недоуменно спросил: «Комиссар, а куда девался пес?» Чулан, где пса уложили на солому, был пуст. Парализованное животное, которое не могло не только ходить, но даже ползать из-за повязки, стягивавшей ему задние лапы, исчезло. Анализ стаканов не обнаружил решительно ничего. «Возможно, я успела вымыть стакан Мосье Помаре», — вздыхала Эмма. «Разве упомнишь в этой суматохе?» Половина посуды в кухне домовладелицы также успела побывать в тазу с теплой водой. Землистое лицо Эрнеста Мишу было искажено гримасой ужаса. Исчезновение пса его потрясло. «За ним пришли со двора, я знаю. Там есть ход со стороны набережной. Что-то вроде тупичка. Надо поскорее забить эту дверь, комиссар. Подумать только, ведь в любую минуту он может проникнуть к нам незамеченным. Нет, это невероятно. Унести такого пса на руках». Доктор не осмеливался покинуть своего места в глубине зала, стараясь держаться как можно дальше от дверей. Глава 5. Человек с мыса Кабелу. Было 8 часов утра. Мегрэ ложился спать в эту ночь. Он принял горячую ванну и теперь брился перед окном, повесив зеркальце на шпингалет. За ночь похолодало. Шел мелкий дождь вперемешку с мокрым снегом. Внизу репортеры ждали парижских газет. Послышались свистки поезда, прибывающего на вокзал Конкорно в начале 9-го. Сенсационные сообщения могли поступить каждую минуту. На рыночной площади перед окнами гостиницы началась торговля. Однако на этот раз она шла менее оживленно, чем обычно. Люди шептались. Приезжие крестьяне были явно встревожены новостями, которые не услышали. На немощенной площадке разместилось приблизительно с полсотни деревянных лотков и прилавков. Здесь торговали сливочным маслом и овощами, подтяжками и шелковыми чулками. Слева стояли самые разнообразные повозки, и над всем этим белыми чайками скользили накрахмаленные кружевные чепцы крестьянок. Но вот Мегрэ увидел, что-то произошло. Крестьяне прекратили торговать и сгрудились. Все смотрели в одну сторону. Окно было закрыто, и Мегрэ слышал лишь невнятный гул голосов. Комиссар приподнялся на цыпочки, чтобы дальше видеть. Близ портовых причалов рыбаки грузили на барки пустые корзины и сети. Вдруг они бросили работу и выстроились в ряд. По узкому проходу двое полицейских провели по направлению к мэрии какого-то человека. Один из полицейских был безбородый юношем с наивным, почти детским лицом. У другого были густые усы цвета красного дерева. Мохнатые брови придавали ему грозный вид. Рынок замолк. Все смотрели на приближающуюся тройку, показывая на наручники, соединявшие обе руки арестованного с руками его конвоиров. Задержанный был гигант. Он шел, наклонясь вперед, и от этого плечи его казались еще шире. С трудом вытаскивал он ноги из липкой грязи, и казалось, что он тянет за собой обоих полицейских. На арестованном был ветхий пиджак, он был без шляпы. Его густые черные волосы были пострижены очень коротко. Журналист взбежал по лестнице и принялся трясти дверь комнаты, в которой спал фотограф. «Бенуа! Бенуа! Скорее вставай! Можно сделать потрясающий снимок!» Снимок действительно мог получиться потрясающим. Пока Мегре, не спуская глаз с площади, стирал остатки мыльной пены с лица и натягивал пиджак, там произошло нечто невероятное. Рыночная толпа сомкнулась вокруг задержанного и полицейских. Внезапно пленник, по-видимому, уже давно ждавший подходящего момента, остановился и с бешеной силой рванул обе руки. Комиссар увидел, что на руках полицейских остались лишь жалкие обрывки цепей. Задержанный кинулся в толпу. Упала сбитая с ног женщина. Люди бросились в рассыпную. Еще никто не успел прийти в себя от изумления, как он одним прыжком достиг тупика, находившегося в 20 метрах от здания гостиницы, совсем рядом с тем самым домом, из дверей которого в пятницу вылетела пуля, угодившая в мастогена. Младший из полицейских хотел стрелять, но замешкался. Он устремился вслед за беглецом, держа пистолет так неумело, что Мегре начал опасаться несчастного случая. Навес из некрашенного дерева затрещал под напором метнувшейся толпы, и парусина упала прямо на масло. Молодой полицейский смело продолжал преследование. Мегре, хорошо изучивший местность, неторопливо одевался. Он понимал, что изловить беглеца здесь было бы чудом. Тупичок изгибался под прямым углом и был не шире 2 метров. Двери, по крайней мере, 20 домов, фасад которых был обращен на набережную или площадь, выходили в эту кишку. Кроме того, вокруг были амбары, склады торговца кенатами и корабельными товарами, склады консервной тары и множество других беспорядочно разбросанных строений, и повсюду масса щелей и закоулков, а забраться на невысокую крышу одного из складов для рослого человека было совсем нетрудно. Преследование в таких условиях становилось почти безнадежным. Толпа теперь держалась в стороне. Женщина, которую неизвестный сбил с ног, багровая от злости, грозила кулаком, и крупные слезы стекали ей на подбородок. Наконец из гостиницы появился фотограф. Он был босс и в дождевике, натянутом прямо поверх пижамы. Получасом позже прибыл мэр, а следом за ним лейтенант жандармерии со своими людьми. Жандармы немедленно принялись обыскивать все соседние дома. Увидев Мегре и Леруа, мирно поглощавших бутерброды за столиками кафе, первый сановник города затрепетал от негодования. «Я вас предупреждал, комиссар, что вы несете ответственность за... Но вас это, видимо, совершенно не волнует. Я дам телеграмму в Министерство внутренних дел. Я сообщу им и спрошу, кто должен за это отвечать. Вы хотя бы видели, что происходит в городе? Люди в ужасе покидают свои дома. Парализованный старик кричит в страхе, потому что все удрали, оставив его одного. Сбежавший убийца мерещится всем». Мегре обернулся. Эрнест Мишу, точно испуганный ребенок, старался держаться ближе к нему. Он был по-прежнему бледен, как привидение. «Заметьте, комиссар, арест был произведен местной полицией, ее рядовыми агентами, в то время как вы... А вы все еще настаиваете на аресте? Что вы хотите сказать? Неужели вы сможете вновь поймать беглеца? Вчера вы требовали, чтобы я арестовал кого-нибудь, все равно кого». Все журналисты вышли на улицу помогать жандармам разыскивать преступника. В кафе было пусто и грязно. Убрать еще не успели, противно пахло застоявшимся табачным дымом. Заплеванный пол, посыпанный древесными опилками, был усеян окурками и осколками битой посуды. Комиссар неторопливо достал из бумажника незаполненный ордер на арест. «Так скажите же одно слово, господин мэр, и я с удовольствием. Любопытно было бы узнать, кого вы собираетесь арестовать?» «Эмму, разумеется. Дайте-ка нам, пожалуйста, чернила и перо. Мегре попыхивал трубкой. Он услышал, как мэр проворчал не без надежды, что его услышат. Блеф! Мегре и ухом не повел. Своим размашистым, некрасивым почерком он писал. Означенного мсье Мишу Эрнеста, администратора акционерного общества недвижимости «Белых песков». Это скорее напоминало комедию, чем трагедию. Мэр через плечо Мегре прочел то, что он писал. «Вот так», — сказал Мегре. «Раз вы этого хотите, я арестую доктора». Доктор посмотрел на обоих и попытался изобразить улыбку, как человек, который не знает, как реагировать на подобную шутку. Но комиссар смотрел не на него, а на Эмму, которая подошла к кассе и вдруг обернулась. На бледном лице официантки мелькнула слабая улыбка. Видно было, что она едва сдерживает радость. «Я полагаю, комиссар, вы сознаете серьезность принятого вами решения?» «Это мое ремесло, господин мэр». «Значит, после всего происшедшего вы не находите ничего лучшего, как арестовать моего товарища, я бы сказал, друга, арестовать одного из самых уважаемых граждан Конкорно, человека, который...» «Скажите лучше, есть ли в вашем городе благоустроенная тюрьма?» Доктор Мишу, казалось, всецело был занят тем, чтобы проглотить набежавшую слюну. «В мэрии имеется полицейский пост. Есть еще помещение в жандармерии старого города». Вошел инспектор Леруа. У него перехватило дыхание, когда Мегре обратился к нему самым непринужденным тоном. «Вот что, старина, вы окажете мне большую услугу, если сведете доктора в жандармерию. Это надо сделать аккуратно, наручники не понадобятся. Вы заключите его под стражу и будете следить, чтобы он не испытывал ни в чем недостатка». «Но это же сумасшествие», – пробормотал наконец доктор. «Я ничего не понимаю. Это неслыханно. Это, наконец, неблагородно». «Ну еще бы», – буркнул Мегре и повернулся к мэру. «Я не возражаю, чтобы полиция продолжала розыски сбежавшего бродяги, раз это забавляет население. Быть может, это даже будет полезно. Но не следует придавать его поимке слишком большое значение, господин мэр. Во всяком случае, постарайтесь успокоить жителей». «А вы знаете, что при аресте бродяги мои люди обнаружили у него в кармане здоровенный складной нож?» «Вполне возможно». Мегре начинал терять терпение. Он встал, натянул свое тяжелое драповое пальто с бархатным воротником и принялся счищать рукавом пыль с котелка. «До скорого свидания, господин мэр. Буду держать вас в курсе. И еще один совет. Не стоит пока ничего рассказывать журналистам. Откровенно говоря, дело это пустяковое. Выеденного яйца не стоит. Пошли». Вопрос относился к молодому сержанту, который кинул на мэра взгляд, словно желая сказать: «Извините, господин мэр, но я обязан повиноваться этому господину». Инспектор Леруа ходил вокруг доктора с видом человека, которому на плечи внезапно свалилась непосильная ноша. Мегре пересек кафе, мимоходом потрепав по щеке Эмму, затем он вышел на площадь, не обращая внимания на устремленные к нему любопытные взгляды жителей. «Сюда?» – спросил он у полицейского. «Сюда, но придется обогнуть дом. Минут 30 ходу, господин комиссар». События, развернувшиеся в Конкорно, взволновали рыбаков гораздо меньше, чем городских жителей. Пользуясь относительным затишьем, десяток рыбачьих баркасов выбирались из гавани. Рыбаки гребли кормовыми веслами к выходу из рейда, чтобы в море поставить паруса. Полицейский смотрел на комиссара, как смотрит ученик на преподавателя, когда желает завоевать его благосклонность. «А знаете, господин комиссар, доктор и господин мэр играли в карты не меньше 2 раз в неделю. Для господина мэра это был такой удар. А что говорят в городе? Смотря кто. Те, кто попроще, рабочие, рыбаки, не очень-то волнуются. По-моему, некоторые даже довольны. Господина доктора, господина Лепомере и господина Сервьера не очень любили в наших местах. Конечно, они образованные господа, но никто, понятно, ничего им не говорил. Но вели они себя не очень хорошо. Портили девчонок с рыбзавода. А в прошлом году, когда сюда приехали их парижские приятели, началось настоящее безобразие. Они пили и шумели до 2 часов ночи, точно были хозяевами города. К нам часто поступали жалобы на них. Особенно безобразничал господин Лепомере, но он не пропускал ни одной юбки. Страшно вспомнить, рыбзаводы в то время стояли, девчонок выбросили на улицу, но у этих господ были деньги. В таком случае кто же волнуется? Волнуются другие. Буржуа, лавочники, коммерсанты. Они водились с этой компанией из кафе «Адмирал». Оно вроде центра в нашем городе. Сам господин мэр бывал там. Полицейский был явно польщен вниманием комиссара. Где мы находимся? Мы только что вышли из города. Здесь берег почти безлюден. Только скалы, пески и дюны. Кое-где виллы парижан. Но там живут только летом. Это место называется мысом Кабелу. Почему вы решили искать именно здесь? Когда вы приказали нам с товарищами искать бродягу, которому, очевидно, принадлежит желтый пес, мы начали со старой барки, что стоит в заводе. Там иногда укрываются те, у кого нет крова. В прошлом году сгорел баркас. Какой-то бродяга разводил в нем огонь, чтобы согреться, и ушел, не потушив костра. Так вы ничего не нашли? Ничего. Потом товарищ вспомнил, что на мысе Кабелу стоит заброшенная сторожка. И мы пришли сюда. Видите, на последнем выступе каменный домик. Он, наверное, был построен в то же время, что и городские укрепления. Теперь идите сюда. Осторожно, здесь грязно. Когда-то в этом домике жил наблюдатель, который должен был сообщать в город о приближавшихся кораблях. Отсюда видно далеко вокруг. Это фарватер Гленан. Проплыть в нашу гавань можно только по нему. Но все здесь вот уже много лет заброшено. Мегре перешагнул порог. Двери не было, пол в комнате был земляной. В сторону моря смотрели узкие бойницы, пробитые в стене. В другой стене было одно единственное окно, без рам и стекол. Стены были покрыты надписями, нацарапанными кончиком ножа. На полу валялись клочки бумаги, какие-то обломки мусора. «Смотрите, господин комиссар, здесь лет 15 жил один чудак. Он был не совсем нормальный, дичился людей». Спал вот в этом углу, на сырость и холод ему было наплевать. А ведь во время шторма волны доходили до бойниц. Интересный был тип. Летом специально, чтобы посмотреть на него, приезжали парижане, давали ему деньги. А потом один ловкий продавец открыток додумался сфотографировать его и продавать снимки при входе в домик. Но во время войны бедняга умер, и дело лопнуло. Как видите, прибрать в домике никто не догадался. И я подумал вчера, если он прячется где-то поблизости, искать надо здесь. Мегре поднялся по узенькой каменной лесенке, выбитой в толще утеса, и оказался в сторожевой будке, маленькой башенке, сложенной из гранита. Отсюда на все 4 стороны открывался чудесный вид. Здесь был пост наблюдателя. Когда маяки еще не были изобретены, здесь зажигали костер. Так значит, сегодня утром мы с товарищем пришли сюда. Шли тихо на цыпочках. Видим, на том самом месте, где спал сумасшедший, храпит какой-то здоровенный детина. Храп был слышен шагов за 15. Мы изловчились надеть ему наручники, так что он даже не успел проснуться. Они спустились в комнату, там гуляли пронизывающие сквозняки. «Он отбивался?» – спросил Мегре. «Нет, товарищ потребовал у него документы, но он даже не ответил. Если б вы его видели, господин комиссар, он вполне мог справиться с нами обоими. Я все время держал его под прицелом. Ручищи у него. У вас тоже не маленькие, но у него вдвое больше, честное слово, и татуированные». «Успели заметить, какая татуировка?» «На одной руке якорь и буквы «С» по бокам. И еще какие-то рисунки, может быть, змея. Мы не стали ничего трогать, так все и было. Посмотрите, господин комиссар». В углу были свалены бутылки из-под дорогих тонких вин и ликеров и пустые консервные коробки, а также неоткрытые, их было штук 20. В центре комнаты остались следы догоревшего костра. Рядом валялась обглоданная дочисто кость бараньей ноги, хлебные корки, рыбьи хребты, раковины и разгрызанные клешни омара. «Настоящий пир!» – воскликнул полицейский, видимо, сроду не пробовавший таких деликатесов. «Вот почему за последнее время нам подали столько жалоб. Мы, правда, не обращали внимания. Дела все были пустячные. У булочника украли 6-фунтовый хлеб. С рыбачьей барки исчезла корзина свежих мерланов. Управляющий складом Прюнье жаловался, что у него по ночам воруют омаров». Мегре был занят не совсем обычным подсчетом. За сколько дней мог управиться со всем этим здоровый человек с превосходным аппетитом? «Пожалуй, за неделю», – бормотал он, – «никак не меньше. Да еще баранья нога». Вдруг он спросил: «А как же пес?» «В самом деле, мы его не нашли, господин комиссар. Весь пол покрыт следами лап, но пса мы не видели. А уж господин мэр, наверное, на стенку лезет из-за ареста доктора. Он грозился телеграфировать в Париж самому министру. Держу пари, так он и сделал». «У этого человека было оружие?» «Нет. Я сам обыскивал его карманы, пока мой товарищ Пьебеф одной рукой наводил на него револьвер, а другой держал цепь от наручников. В кармане его брюк я нашел жареные каштаны, штук 5 или 6. Их продают в субботу и воскресенье в стележке, что стоит возле кинотеатра. Еще у него было немного мелочи, франков на 10. И нож. Такими ножами матросы режут хлеб». «И он ничего не сказал?» «Ни единого слова. Пьебеф и я, мы даже подумали, что он не в своем уме, как и прежний здешний жилец. Он волком смотрел на нас. Не брился, должно быть, 8 дней, и 2 передних зуба у него были сломаны. Что на нем было?» «Не обратил внимания, господин комиссар. Какой-то изодранный пиджачишка, а под ним, не помню, не то рубашка, не то фуфайка. Он пошел за нами, как миленький. Мы с Пьебефом были горды такой добычей. Если б он захотел, он мог бы сбежать 10 раз, пока мы добирались до города. Мы уже совсем успокоились. И вдруг возле самого рынка он так рванул наручники, что цепи не выдержали. Я думал, он мне руку оторвет. Видите, синяки до сих пор не прошли. Кстати, насчет доктора Мишу. Ну, его мамаша должна вернуться сегодня или завтра. Вы знаете, что она вдова депутата? Говорят, у нее есть связи. Она дружна с женой господина мэра». Сквозь узкие бойницы Мегре пристально смотрел на стальную поверхность океана. Крохотные парусники скользили между мысом Кабелу и подводной скалой, о существовании которой можно было догадаться по белым барашкам. Кораблики разворачивались и уходили в море ставить сети. «Неужели вы действительно считаете, что доктор Мишу...» «Пошли», — сухо сказал комиссар. Начинался прилив. Когда они вышли, свинцовые волны уже лизали гранитную площадку. Сотни метров ниже, у самой воды, прыгал по камням босоногий мальчишка. Видимо, при низкой воде он поставил ловушки для крабов и теперь торопился забрать добычу. Молодой полицейский не мог заставить себя молчать. Самое странное – это, конечно, выстрел месье Мастагена. Ведь он лучший человек во всем Конкорно. Его даже хотели выбрать муниципальным советником. Правда, он как будто выкарабкался, но извлечь пулю не удалось. Бедняка так и будет ходить всю жизнь с куском свинца в животе. Подумать только, не начни он раскуривать сигару на ветру, ничего бы не случилось. Обратно Мегре и сержант шли другим путем. Док остался справа, а они поехали на пароме, ходившем между портом и старым городом. Совсем близко от перекрестка, где накануне добивали камнями желтого пса, Мегре увидел стену с внушительной дверью. На ней развивался флаг и виднелась надпись «Национальная жандармерия». Мегре и сержант вошли во двор дома, построенного еще во времена Кальбера. В канцелярии инспектор Леруа о чем-то спорил с жандармским бригадиром. «Где доктор?» – спросил Мегре. «Понимаете, комиссар, бригадир ни за что не разрешает приносить ему еду из ресторана». «Только под вашу личную ответственность», – заявил бригадир, – «и напишите мне расписку, чтобы я мог оправдаться». Дворик был тих и безлюден, словно в монастыре. С пленительным журчанием плескалась вода в фонтане. «Где он?» «Видите дверь? За ней будет коридор. Вторая дверь направо. Если хотите, могу вас проводить. Кстати, мне недавно звонил мэр и приказал обращаться с арестованным как можно мягче». Мегре почесал подбородок. Инспектор Леруа и сержант, наверное, ровесники, смотрели на него с одинаково робким любопытством. Спустя несколько минут комиссар вошел в камеру. Стены его были выбелены известью, а помещение выглядело не более унылым, чем любая казарма. Доктор Мишу сидел за маленьким некрашенным столом. Увидев комиссара, он встал и после короткого колебания заговорил, глядя куда-то в сторону. «Я полагаю, комиссар, что вы разыграли эту комедию лишь для того, чтобы избежать новой драмы и защитить меня от нападения этого...» Мегре обратил внимание, что у доктора в нарушении устава не были отобраны ни подтяжки, ни фуляровый шарф, ни шнурки. Комиссар зацепил носком ботинка стул, поднял его к себе и удобно уселся. Затем он достал трубку, набил ее и проворчал добродушно. «Ну еще бы!» «Да вы присаживайтесь, доктор!» Глава шестая. Трус. «Скажите, комиссар, вы суеверны?» Мегре сидел верхом на стуле, положив локти на спинку. Он скорчил гримасу, которая могла означать все, что угодно. Доктор так и не сел. «Я думаю, комиссар, что все мы суеверны, но проявляется это лишь в определенный момент, когда мы, если разрешите так выразиться, ощущаем, что нас взяли на прицел». Доктор откашлялся в платок, озабоченно посмотрел в него и продолжал. «Всего неделю назад я сказал бы вам, что не верю никаким оракулам. Но теперь, лет пять назад, мы, несколько друзей, обедали у одной парижской актрисы. После обеда за кофе кто-то предложил погадать на картах. Погадали и мне. Знаете, что мне выпало? Заметьте, я не верил. Я хохотал до слез. Я знал наперед все эти гадания. Светловолосая дама, трефовый король, желающий вам добра, письмо издалека и прочее. Но мне сказали совсем другое. Вы умрете страшной смертью, остерегайтесь желтых собак». Эрнест Мишу еще ни разу не посмотрел на комиссара. Теперь он на мгновение остановил на нем свой бегающий взгляд. Мегре благодушествовал. Огромный, на маленьком стульчике, он очень смахивал на статую благодушия. «Вас это не удивляет, комиссар? Много лет подряд я и не слыхал ни о каких желтых псах. И вот пятницу. Разыгрывается первая трагедия. И жертвой оказывается один из моих ближайших друзей. С таким же успехом я сам мог укрыться на крыльце, чтобы закурить, и получил бы пулю в живот. А желтый пес тут как тут. Затем исчезает второй мой друг». Исчезает при неслыханно таинственных обстоятельствах. И снова бродит вокруг этот проклятый пес. Вчера пришла очередь Ле Помере, и здесь не обошлось без следов этого чудовища. Как же мне не волноваться, комиссар? Все это доктор Мишо выпалил единым духом, но к концу своей тирады он заметно успокоился. Чтобы подбодрить его, Мегре поддакнул. Безусловно, несомненно. Разве это не ужасно? Я прекрасно понимаю, что могу показаться трусом. Пусть так. Да, я боюсь. После выстрела в Мастагена какой-то безотчетный страх схватил меня за горло и не отпускает. Особенно, когда я слышу об этом желтом псе. Доктор маленькими шажками бегал по камере, упорно глядя в пол. Лицо его раскраснелось. Я сам собирался попросить у вас защиты, комиссар, но боялся вашей презрительной усмешки. Ваше презрение ранило бы меня. Я знаю, что сильные люди презирают трусов. Голос доктора стал пронзительным. Так вот, комиссар, я признаюсь вам в том, что я трус. 4 дня я живу в мучительном страхе. Я умираю от страха. Но я в этом не виноват. Я достаточно опытный врач, чтобы понимать, в чем тут дело. Я родился 7-месячным, и меня поместили в инкубатор. Ребенком я переболел решительно всеми детскими болезнями. Когда началась война, врачи признали меня годным к военной службе. А у меня уже 2 раза накладывали пневмоторакс. Удалили часть ребра, и каверна едва успела зарубцеваться. Одной почки у меня уже не было. Но врачи тогда осматривали по 500 человек в день. Они признали меня годным и отправили на фронт. И тут я узнал настоящий страх. Мне казалось, что я схожу с ума. При разрыве снаряда меня засыпало землей. Санитары еле откопали меня. После этого я был признан непригодным к военной службе и демобилизовался. Конечно, то, что я рассказываю вам, не очень приятно. Но я внимательно наблюдал за вами, и мне кажется, что вы способны понять многое. Презирать слабого легче всего. Гораздо труднее понять до конца причины страха. Так вот, комиссар, я прекрасно знал, что вы смотрели на нашу компанию весьма неодобрительно. Вам, конечно, рассказали, что я сын покойного депутата, доктор медицины, занимаюсь продажей земельных участков и провожу вечера в кафе «Адмирал» в кругу таких же неудачников, как я сам. Впрочем, что мне оставалось делать, комиссар? Мои родители тратили много, но были небогаты. Для Парижа это не редкость. Я рос в роскоши, меня возили по всем модным курортам. Потом отец умер, а матери пришлось выкручиваться, интриговать. Ведь она осталась все той же тщеславной светской дамой, а кредиторы уже начали нас осаждать. Я стал помогать ей. Все, на что я оказался способен, это торговля земельными участками. Конечно, занятие не из блестящих. К тому же оно вынуждает меня жить в этой дыре. Зато здесь мы, уважаемые граждане. Правда, у каждого из этих уважаемых граждан своя червоточинка. Мы знакомы всего 3 дня, комиссар, но мне хочется говорить с вами на чистоту. Я был женат, но жена бросила меня. Ей был нужен человек энергичный, честолюбивый, а у меня не хватает почки. 3 или 4 дня в неделю я болею, еле дотаскиваю ноги до кровати, до кресла. Доктор устало опустился на стул. Вероятно, Эмма сказала вам, что я был ее любовником. Глупо, не правда ли? Но что делать, комиссар? Иногда женщина бывает вам необходима, хотя о таких вещах не принято говорить во всеуслышание. В кафе «Адмирал» я мог бы постепенно сойти с ума. Этот желтый пес, исчезновение Сервьера, пятна крови в его машине и самое страшное. Ужасная смерть Лепомере. Почему он? Почему не я? За 2 часа до его гибели мы сидели за одним столом, пили из одной бутылки. У меня было предчувствие, что если я выйду на улицу, то наступит мой черед. Потом я понял, что кольцо смыкается. Даже в гостинице, запершись в своей комнате, я не мог считать себя в безопасности. Поэтому я так обрадовался, когда увидел, что вы подписываете ордер на мой арест. И все же... Доктор обвел взглядом стены, посмотрел на зарешеченное окно, выходящее во двор. Все же, я думаю, передвинуть свою койку в тот угол, подальше от окна. Ну, разве это не странно? Мне гадали 5 лет тому назад, а ведь желтого пса, конечно, тогда и на свете не было. Я боюсь, комиссар. Я готов кричать во все горло, что я боюсь. Мне наплевать, что скажут люди, узнав, что я в тюрьме. Я думаю только об одном. Я не хочу умирать. А ведь кто-то подстерегает меня. Кто он, я не знаю. Но он убил Лепомере. Убил Гаяра. Тяжело ранил Мастагена. Объясните мне, зачем он это сделал? Вероятнее всего, это сумасшедший. Но он на свободе, он бродит где-то рядом, а мы не можем с ним справиться. Он уже знает, что я здесь. Вы заметили, что у этого ужасного пса глаза человека? Мегре поднялся со стула и выколотил трубку о каблук. Доктор Мишу жалобно повторил: «Я знаю, вы считаете меня трусом. Что ж, у меня опять начались боли в почке, и я промучаюсь всю ночь». Мегре как бы олицетворял собою полную противоположность доктору, которого снедали какие-то лихорадочные волнения, физическая боль и отвратительный, нездоровый ужас. «Прислать вам врача?» «Не надо. Если я стану кого-то ждать, это будет еще страшнее. Мне будет казаться, что сейчас войдет он, сумасшедший убийца, вместе со своим псом». Зубы доктора стучали. «Вы арестуете его, комиссар, или просто застрелите, как бешеную собаку? Он хуже бешеной собаки, ведь он убивает людей без цели, без причины». Казалось, еще 3 минуты, и у него начнется нервный припадок. Мегре счел за лучшее подняться и выйти. Заключенный проводил его взглядом, он втянул голову в плечи, глаза его тускло мерцали под красноватыми веками. «Вы хорошо меня поняли, бригадир. Никто, кроме вас, не имеет права входить в камеру. Вы будете приносить ему пищу и все, что ему понадобится. Но смотрите, чтобы в камере не было ничего такого, с помощью чего он мог бы покончить с собой. Отберите у него шнурки, галстук. Во дворе под окном установите круглосуточное дежурство и будьте с ним вежливы, безупречно вежливы. Такой достойный человек, вздохнул жандармский бригадир. Неужели вы думаете, что он очередная жертва? Да. Помните, вы отвечаете за его жизнь. Мегре вышел и зашагал по узкой улице, шлепая по лужам. Теперь уже весь город знал его. При его появлении на окнах приподнимались занавески. Мальчишки прекращали игры и провожали его почтительными и боязливыми взглядами. Комиссар пересекал подъемный мост, соединяющий старый город с новым, когда навстречу ему попался инспектор Леруа. Он искал комиссара. «Есть новости, Леруа? Как прошла облава на медведя?» «На какого медведя?» «На медведя с большими лапами. Удалось вам его поймать?» «Нет». Мэр распорядился прекратить розыски, так как они нервируют население. «Мы ограничились тем, что установили жандармские посты в наиболее важных местах. Но я искал вас не поэтому. Я хотел поговорить с вами насчет исчезнувшего журналиста Гаяра, он же Жан Сервьер. Из Бреста приехал один камевояжер, который с ним знаком. Он утверждает, что вчера видел Сервьера в Бресте. Сервьер отвернулся и сделал вид, что не узнает его». Леруа был очень удивлен тем равнодушием, с каким встретил это известие комиссар. Мэр убежден, что камевояжер обознался. Коротеньких толстых мужчин немало в любом городе. Я слышал, как он тихо сказал одному из своих помощников, очевидно, все же рассчитывая, что я его услышу. Вот увидите, комиссар устремится по ложному следу. Держу пари, что он уедет в Брест, оставив убийцу у нас на шее. Это его точные слова. Мегре молча прошел еще шагов 20. Они вышли на рыночную площадь, где уже разбирали ларьки и прилавки. Я хотел ему ответить, что... Леруа покраснел и отвернулся. В том-то и дело, что я не знал, что... Мне тоже казалось, что вы не придаете большого значения поимке бродяги. Как здоровье Мастагена? Ему лучше. Он ничего не мог сказать по поводу выстрела. Он просил прощения у жены за то, что засиделся в кафе. За то, что выпил лишнее. Он плакал и клялся, что никогда в жизни не возьмет в рот и капли спиртного. Мегре остановился на набережной метрах в 50 от кафе «Адмирал». Рыбачьи лодки возвращались в порт, огибая мол, они спускали свои бурые паруса и тихо двигались к причалам на кормовых веслах. У стен старого города отлив обнажил ржавую железную посуду, дырявые кастрюльки и прочий хлам. За плотной завесой облаков едва угадывалось солнце. «А вы что скажете, Леруа?» Инспектор растерялся. «Не знаю. Конечно, не упустим мы этого бродягу. И потом исчезновение пса. Зачем бродяга оказался на вилле доктора? Очевидно, искал там яд. Из этого я делаю вывод». «Понятно. Только я, инспектор, никогда не делаю преждевременных выводов. Я очень хотел бы посмотреть на этого бродягу вблизи. Судя по отпечаткам ног, он должен быть великаном, разумеется. И что вы на это скажете?» «Ничего». Мегре стоял неподвижно. Казалось, он был зачарован видом маленькой гавани. Слева чернел скалистый мыс Кабеллу, поросший сосновым лесом. Черно-красные вехи и яркие буи указывали путь к островам Гленан, а дальше все тонуло в серой дымке. Инспектору еще многое нужно было сказать комиссару. «Я звонил в Париж, чтобы навести справки о Гаяре, ведь он долго там жил». Мегре взглянул на него с добродушной усмешкой, и задетый за живое Леруа заторопился. Сведения получил самое противоречивое. К телефону подошел бригадир светской полиции, который знал его лично. Так вот, Сервьер много лет занимался журналистикой. Начал с хроникера, потом стал директором-распорядителем какого-то маленького театра, потом владельцем кабаре на Монмартре. Дважды банкротился. Около 2 лет был главным редактором провинциальной газетки, кажется, в Невере. Потом заправлял в каком-то ночном кабаке. Этот господин умеет плавать. Бригадир отозвался о сервере именно так. Но потом добавил, парень он неплохой, когда увидел, что ничего в Париже не добьется, а только проезд свои сбережения, и что ему грозят неприятности, он предпочел опять нырнуть в провинцию. Итак? Итак, я не понимаю, зачем ему понадобилась эта инсценировка. Я видел его машину, на сиденье самые настоящие пятна крови, но если он жив, какой ему смысл скрываться? Ведь его видели гуляющим по Бресту. Вот и отлично. Инспектор живо повернулся к Магре. Уж не шутит ли он? Но нет, лицо комиссара было серьезно, а взгляд прикован к светлому краешку солнца, которое появилось из-за туч. Что касается Ле Помере, есть какие-нибудь сведения? В гостиницу приходил его брат. Хотел повидаться с вами. Но ждать у него не было времени. Он чернил его, как только мог. Покойный Ив был бездельником. А это, с его точки зрения, непростительно. У него были 2 страсти – охота и женщины. Он влезал в долги и любил корчить из себя аристократа. И еще одна характерная деталь. Брат Ле Помере, один из богатейших промышленников города, заявил мне, я, например, шью у брестских портных. Это не роскошно, но вполне прилично и недорого. А Ив одевался только в Париже. И обувь он заказывал только у хороших мастеров. А ведь даже моя жена носит фабричную обувь. Какая чепуха! Фыркнул Магре к великому удивлению своего собеседника. Почему? Вернее, ценная чепуха, Леруа. Как вы только что выразились, мы с вами нырнули в провинциальную жизнь. Это прекрасно. Знать, носил Ив Ле Помере обувь фабричную или сделанную на заказ. Кажется, что это не имеет никакого значения, но можете мне поверить, Леруа. Это решающий момент трагедии. Пойдемте, Леруа, пить аперитив, как пили его ежедневно эти почтенные господа. В кафе «Адмирал», разумеется. Инспектор внимательно посмотрел на своего начальника, стараясь понять, не издевается ли тот над ним. Он ожидал благодарности и поздравлений за бурную деятельность, которую развернул в это утро. А Мегре сделал вид, что не принимает его сообщений всерьез. По залу кафе прошло волнение, как по классу, когда входит преподаватель, а ученики еще болтают и смеются. Разговоры сразу стихли. Журналисты окружили комиссара тесной толпой. «Об аресте доктора можно писать? Он в чем-нибудь признался?» «Ровно ни в чем». Мегре рукой раздвинул толпу и крикнул Эми: 2 раза перно, милочка». «Но, господин комиссар, раз вы арестовали доктора Мишу, хотите знать правду, господа?» Сразу зашуршали блокноты, взвелись вечные перья. Журналисты ждали. «Так вот, правды пока еще нет. Быть может, мы ее узнаем в один прекрасный день, а может быть, и не узнаем. Говорят, что Жан Гайяр жив и здоров, тем лучше для него. Но есть еще неизвестный, который скрывается, которого преследуют и не могут найти. Это только доказывает, что дичь сильнее охотников». Мегре потянул за рукав Эмму и тихо сказал: «Принеси мне поесть в мою комнату, ладно?» Комиссар залпом выпил аперитив и поднялся со стула. «Послушайте моего совета, господа, не увлекайтесь преждевременными умозаключениями. И самое главное, не делайте никаких выводов». «Но кто же убийца?» Мегре пожал своими широкими плечами и вздохнул. «Кто знает, господа, кто знает?» Кто знает. Он уже подошел к лестнице. Инспектор Леруа вопросительно посмотрел на него. «Нет, старина, вы лучше позавтракайте в общем зале. Мне надо отдохнуть». Лестница заскрипела под тяжелыми шагами комиссара. Спустя 10 минут Эмма понесла наверх блюдо с закусками. Потом она поднялась вновь, неся кастрюльку со свежими омарами и порцию телятины со шпинатом. В общем, в зале разговор постепенно затихал. Одного из журналистов вызвали к телефону. Возвратясь, он заявил: «Часа в 4. Да, пожалуй, не раньше. Я сообщу вам потрясающую новость, но пока придется подождать. Понятно?» За маленьким столиком в углу сидел инспектор Леруа. Он ел не торопясь, как хорошо воспитанный молодой человек, то и дело вытирая рот уголком чистой салфетки. На рыночной площади толпились любопытные. Они не сводили глаз с фасада кафе, ожидая новых событий. На углу тупичка, в том самом месте, где сбежал арестованный бродяга, стоял, прислонившись спиной к стене, дежурный жандарм. Зазвонил телефон. «Господин мэр просит комиссара Мегре». Леруа встрепенулся и приказал Эмме: «Поднимитесь наверх и позовите комиссара». Через минуту официантка вернулась и заявила: «В комнате его нет». Инспектор стремглав сбежал по лестнице, потом спустился, бледный как полотно, и схватил трубку. «Алло? Да, господин мэр?» «Не знаю, господин мэр. Я очень беспокоюсь. Комиссара здесь нет». «Алло? Нет? Ничего не могу сказать. Он завтракал у себя в комнате. Я не заметил, чтобы он спускался. Я позвоню вам через час». Салфетка все еще была в руках у Леруа. Он вытер ею пот, проступивший на лбу.